Жена Лота имеется в виду эпизод из Библии. Ангелы по повелению Бога вывели патриарха Лота и жену его из города Содома, который за грехи жителей должен был быть уничтожен. Жена Лота, вопреки приказаниям ангелов, оглянулась назад на горящий город и была превращена в соляной столб. Примечание редактора. В понедельник 12 апреля после обеда вся компания весело подписала договор с Шарпантье в кабинете Леона Энника. После вечера в Медане, где Мопассан рассказал историю пышки, и после того, как решено было, что он ее напишет, Ги весь ушел в воспоминания о войне, о поражении. Несколько дней подряд через Руан проходили остатки разбитой армии. И у него, как у всех солдат, отросла длинная и неопрятная борода, мундир был изорван. С восхищением, в котором угадывалось недоверие, глядел он, как проходили и дружины партизан, носившие героические наименования «мстители за поражение», «граждане могилы», «причастники смерти», но вид у них был самый разбойничий. Он изобразил их командиров, торговцев сукнами, случайных воинов, опасавшихся своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, висельников, грабителей и распутников. В этой суматохе буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ожидали победителей. За нашествием следовала оккупация. Это невероятно, но Мопассан написал: «Прусский офицер иной раз был благовоспитанным. Так будут говорить и в 1940-м. Сам бывший солдат, Мопассан безжалостно бичует касту военных. Впрочем, голубые гусары, немцы, Арман Лану, презирали простых горожан не больше, чем французские офицеры, кутившие в тех же кофейнях год тому назад. А между тем рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых ударом ножа, то с проломленной камнем головой. Коллаборационизм развивается одновременно с сопротивлением. У крупных коммерсантов Руана капиталы в Гаври, которые еще находятся в руках французов. Некоторые просят у немцев разрешения отправиться в Диеп, где можно сесть на пароход. Разрешение получено, дирижанс подан при свете унылой зари, пассажиры могут приглядеться друг к другу, мосье и мадам Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон, мосье Карелла Мадон, придильщик с супругой, утешением офицеров гарнизона, граф Юбер де Бревиль с женой, две монахини, рыжий Корнюде, демократ и, наконец, Пышка. Одной только Пышке пришла в голову мысль взять с собой в дорогу что-нибудь перекусить. Глядя, как она ест, остальные почувствовали, как у них мучительно сводит челюсти. Девица предлагает разделить со всеми свои запасы, и те, кто смотрел на нее с презрением, опустошают корзину. В сирене тот, где сменяют лошадей, пассажиров просит сойти немецкий офицер, чрезвычайно тонкий, белобрысый молодой человек, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Этот брат мадемуазель Фифи делает недвусмысленные предложения Пышке. Последняя, возмутившись, отказывает ему. Ну что ж, русский комендант даст разрешение на выезд только после того, как Пышка изменит свое решение. Вначале все пассажиры возмущены офицером, потом они находят подходящие доводы для того, чтобы Пышка принесла себя в жертву. В особенности омерзительны супруги Луазо. Раз эта тварь занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было? Аристократы настроены более патриотически. Надо ее переубедить. Здесь сатира Мопассана достигает своей вершины. Как только сели за стол, началось наступление. Сначала завели отвлеченные разговоры о самопожертвовании, приводились примеры из древности Юдиф и Олоферн. Юдиф и Олоферн имеется в виду эпизод из Библии. Юдиф, древнееврейская красавица, проникла в лагерь Алаферна, предводителя ассирийских войск, осадившего город Витилую, очаровала его своей красотой, а ночью отрезала ему голову. Когда ассирийцы увидели голову Алаферна на стене Витилуи, они сняли осаду. Примечание редактора.